«Люди не должны убивать друг друга», — заключает Александр Сергеевич. «Ибо от ненависти к животному до ненависти к человеку один только шаг». Так еще древние греки говорили, незадачливый. Дронов думал, что после таких гневных слов одноглазый Мирон даст очередь в старика, но тот в растерянности отвел дуло автомата вниз в ту самую минуту, когда Александр Сергеевич жестко договорил. «Ты же обитатель нашей Аксайской улицы и должен помнить, что моего брата убил такой же жестокий человек за его любовь к нам всем и готовность пожертвовать ради нас жизнью». И тут произошло самое неожиданное. Мирон вдруг соскочил с телеги, упал на колени на пыльную мостовую и горько зарыдал. «Простите меня, ребята! Простите и вы, Александр Сергеевич!» На этом месте Дронов проснулся и облегченно вздохнул. «Вот ведь история», — сказал он самому себе. «Приснится же чепуха такая!» И, усмехнувшись, задумался, вспомнив о том, что при недавней случайной встрече Якушев коротко поведал ему о том, как вызывали его в гестапо на беседу не с кем-нибудь, а с генералом СС. «А почему, собственно говоря, чепуха?» — задумался Дронов. «Ведь если старик с генералом СС не побоялся поспорить, вероятно, он бы с одноглазым Мироном так разговаривал, случись это на самом деле». В узкие оконца лез веселый свет ясного погожего дня. Было только 6 утра. Дронов потянулся на широкой двухместной кровати и подумал, как хорошо, если бы рядом с ним лежала разметавшаяся сонная липа или же, поднявшись пораньше, готовила скудный завтрак, состоявший из чая, разведенного 2 ложками обрата, с кусочком суррогатной колбасы или хлеба из сорной муки, потому что и в беспросветные дни оккупации ухитрялась она, потолкавшись на базаре, приносить домой какое-нибудь самое скудное продовольствие. Она бы надвое разрезала кусочек хлеба с желтыми, вкрапленными в него соринками овсюга и экономно намазала бы каждую половинку маргарином, но так, чтобы слой на той из них, которая предназначалась мужу, был бы потолще, заранее зная, что тот мгновенно обратит на это внимание и сердито выскажется по этому поводу. «Когда ты это прекратишь, женушка?» «Ешь, ешь», — ответит она с наигранной кротостью. «Тебе больше надо. Ты работаешь, Ваня, тебе тяжелее». «А ты? Не работаешь разве?» — возразит он сердито. «Так что прекрати эти штучки». Но потом посмотрит на ее расстроенное лицо и, сбивчиво пробормотав «Я тебя, кажется, обидел», бросится целовать ее синие глаза. Он больше всего любил целовать ее глаза, приговаривая при этом «Какие они у тебя чистые! Ты ими весь мир видишь!» А потом она будет покорно шептать ему в самое ухо «Ваня, ну а если ребенок в такое время? Подождать не можешь, неугомонный!» И он тоже ответит таким же шепотом, в котором плетутся радость и тоска. «Липушка, ведь даже у рабов рождаются дети. А я быть рабом, да еще на своей Донской земле, долго не собираюсь». Но сейчас Липы рядом не было. Она оставалась на ночь в семье его тестя, куда по-прежнему отлучалась через день, потому что Жорка еще не выздоровел окончательно. Выпив свой скудный чай в одиночестве, Дронов собрался уже уходить, как вдруг раздался стук в дверь, в котором сочетались и осторожность, и нетерпеливость. Дронов быстро открыл и удивленно попятился, увидев Волохова. Тот был в грубоватом прорезиненном плаще, забродских сапогах и помятой дешевенькой и довольно-таки старенькой велюровой шляпе. «Вы?» — удивленно попятился Дронов. «В такое необычное для своих визитов время?» «Что поделаешь?» — откликнулся Волохов и неопределенно развел руками. «Обстоятельства порою сильнее наших желаний. Одно могу гарантировать твердо — хвоста за мной нет. Сколько у вас времени до ухода на работу?» «Около часа», — ответил Дронов. «Эрзац чаю не хотите?» «Хм», — откликнулся Волохов. «А вы знаете, пожалуй, не откажусь и от эрзаца, потому что мой коллега господин Гиммлер не имел сегодня возможности пригласить меня на завтрак, лишь по той причине, что он отсутствует в столице войска Донского, нашем Новочеркасске». «Вы всегда, Сергей Тимофеевич, отчудите», — улыбнулся Дронов. Потом они пили невкусный, жидкий, лишь чуть-чуть подслащенный чай, и, отвечая на самые разные вопросы о его житье-бытие, Иван Мартынович все острее и острее испытывал приступ нарастающей тревоги. Нет, не случайно пришел его сегодня навестить этот добрый, корректный и нередко замкнутый человек. Дронов уже давно убедился, что он всегда предпочитал идти навстречу собеседнику, опережая его предположения и мысли. «Вы, разумеется, хотели бы знать о причинах моего столь раннего визита — спросил Волохов отрывисто и, как показалось Дронову, остался доволен его молчаливым кивком. «Вы заметили, очевидно, перемены, произошедшие в железнодорожных перевозках?» «Еще бы!» — пробасил Иван Мартынович. «Раньше бывали часы, когда станция словно застывала, могла вымершей показаться постороннему наблюдателю. А теперь так и шпарят в сторону Зверева товарняки, так и шпарят, и все с самоходками, артиллерией, танками. Вчера подсчитали с Костей Веревкиным, аж 8 эшелонов с юга прибыли на отстой». «Вы наблюдательный», — одобрительно заметил Волохов. «Гитлер все еще не расстался с мыслью о взятии Сталинграда, чтобы протрубить об этом на весь мир. Он сейчас как взорвавшийся игрок, полагает, что это его спасло бы». «Ерунда, любезный Иван Мартынович. Фашисты диалектикой и самой историей уже обречены на гибель. Однако и для нас потеря Сталинграда была бы горестной неудачей. Впрочем, какой там горестной неудачей? Это я весьма мягко говорю. Трагедией. Огромной силы трагедии. Так как же нам быть? Надо отстоять Сталинград», — мрачно, отводя от Волохова взгляд, произнес Дронов. «Обязательно отстоять». Дронов вдруг как-то весь напружинился, нагнул голову на низкой мускулистой шее. «С длинным предисловием выступаете, Сергей Тимофеевич. Лучше отбросим его к чертям. Говорите напрямки, что мне надо делать». «Логично рассуждаете, Иван Мартынович», — улыбнулся гость. «К черту длинное предисловие. Тем более, что у вас до смены так мало остается свободного времени, а немецким железным порядком опоздания не предусмотрены». «Судя по всему, речь идет о задании?» — спросил Дронов и невесело посмотрел на Волохова. Хотелось ли ему получить утвердительный ответ? Он обвел глазами полуподвальное жилье, грустно вздохнул, подумав о том, как ему будет трудно с ним расставаться и уходить на это крайне опасное задание от всегда тоскливо нежного взгляда жены, которому не будет прочной надежды возвратиться, от звонкого Жоркиного смеха и его бесконечных вопросов «А зачем?». Дронов с улыбкой вспомнил последний из них. Завидев однажды ковыляющего к дому соседа, Жорка огорошил Ивана Мартыновича своим коротким «Папа, а почему этот дядя, когда пьяный, качается, а когда трезвый, прямо идет?» Сергей Тимофеевич по-своему истолковал затянувшуюся паузу. «Да, о задании», — подтвердил он суховато. «А вам что, Иван Мартынович, это не по душе? Скажите, можем другого подыскать, такого, каким был Митя Лыков». «Не надо», — тихо прервал его Дронов. «Я ведь клятву давал с фашистами до последнего бороться, и казачий рот не посрамлю, так что давайте ближе к делу, а дискуссию по этому поводу будем после войны разводить». Сергей Тимофеевич сцепил между широко расставленных колен длинные тонкие пальцы. Всякий раз, глядя на них, Дронов не мог избавиться от одной и той же мысли. На вид это были пальцы скрипача или пианиста. Меньше всего они походили на пальцы борца или боксера. Однако Дронов знал силу этих пальцев, которыми Волохов мог без труда согнуть руку любого противника до хруста в костях, заставив его застонать. «Говорите», — вздохнул он мрачно. «Я слушаю». Сергей Тимофеевич расцепил пальцы и положил ладони на колени. «Начнем с главного, дорогой друг. Прежде всего, вы должны продолжать наблюдение за железнодорожными перевозками. Сколько эшелонов проходит на север, в сторону Сталинградского фронта? Количество вагонов, характер грузов. Через каждый день к вам будет от меня приходить человек за информацией. Пароль я дам». «А потом?» — настороженно спросил Дронов. Волохов бледно улыбнулся. «Потом настанет время действовать, милейший Иван Мартынович. Учтите, что придет день, когда вся наша станция будет запружена эшелонами. Тогда-то и надо будет ее взорвать, чего бы это ни стоило». «И кто же это должен будет сделать, Сергей Тимофеевич?» — спросил спокойно Дронов. «Вы, Иван Мартынович», — не меняя бесстрастного выражения на лице, — ответил разведчик. «Один?» — уточнил Иван Мартынович. «У вас есть надежный помощник в лице Кости Веревкина, которому вы доверяете. Вот с ним и сработаете». Волохов встал и, пригибаясь, прошелся под низким потолком комнаты, едва не касаясь его высокой мягкой прической. Дронов не сводил с него глаз. «Но ведь это же невозможно». «Почему? Малейшая ошибка, и мы можем погубить все дело. Вы не думаете, что я опасности испугался. Но технически...» «Технически это легче, нежели вы подумали. А что касается невозможности, то на войне все возможно, Ваня», — вздохнул Волохов. «А чтобы не возникали сомнения, я придам вам опытного минера, который всему вас обучит и за день до выполнения задания снабдит и взрывчаткой, и бикфордовым шнуром. «Бикфордов шнур», — пробормотал Дронов. «Шнур уничтожения». Сергей Тимофеевич встал и заходил по комнате. «Для вас, Ваня, бикфордов шнур — это шнур победы и спасения. Гореть он будет не одно мгновение. Сработает хорошо. Время для отступления, конечно, у вас в обрез, но все-таки останется. Уходить будете в разные стороны. Вы домой, чтобы это было естественно. Всем будете говорить, что еле-еле убежали от взрыва. Улик против вас будет весьма мало. Все должно обойтись. Должны поверить. Не до конца, но для обвинения улик у них не будет. Одни сомнения останутся, а их, как говорится, к делу не пришьешь. Тем более вы у коменданта станции на хорошем счету. Даже гнусный листок «Новочеркасский вестник» в одной заметке фамилию вашу, как верноподданного, упоминал. Еще один совет вам дам, Ваня. Надо сделать все, чтобы Олимпиада Дионисиевна на все эти дни оставалась жить у своих родителей. Пусть, как и до сих пор, приходит вас проведать на ночь, а утром покидает квартиру раньше вашего ухода на станцию. Не надо, чтобы она знала день и час». Волохов вдруг осекся и напряженно посмотрел на Дронова. «Впрочем, Ваня, вы можете накануне взрыва ей во всем открыться». Дронов резко поднял тяжелую голову, с усмешкой спросил. «Отпеваете? Не надеетесь на благополучный исход, поэтому и с женой вроде бы как проститься рекомендуете?» «Не отпеваю, а поучаю», — невесело улыбнулся Волохов. «Хотя скрывать не собираюсь. Крайне опасная операция предстоит». Дронов вдруг успокоился. Тяжелые его ладони пошевелились на коленях, обтянутых заплатанными рабочими брюками. «Неужто только мы вдвоем поднимем на воздух всю эту махину, эшелоны и станцию? Вот будет грохот это, да иллюминации! Жалею только гитлеровского коменданта!» Неожиданно улыбнулся он. «По какой такой причине?» — удивился Волохов. «Взрывная волна отсюда до него не дойдет». «А мы двое...» «Вы и Костя Веревкин», — подсказал Сергей Тимофеевич. В конце месяца на Новочеркасск обрушились сильные ветры. Займище, еще не успевшее утратить своей буйной силы, налетал раскаленный астраханец. Со стороны Аксая шла по реке обычная верховка, при которой всегда холодало. И с низкого, обложенного тучами неба, срывались редкие капли дождя, а воду подгонял порывистый ветер. Два ветра скрещивались и отплясывали над мрачной, израненной землей какой-то незримый, полный тоски и отчаяния танец. В это время не очень-то густо ловилась рыба, но Дронов со своим помощником Костей Веревкиным в дни, свободные от смены, с удочками и банками, наполненными червями, уходили версты на две вверх по Аксаю в сторону Кривянки. Там, в камышах, их всегда уже ожидал одинокий рыбак в черной брезентовой робе и сапогах, у которого безнадежно топорщился на речной зыбе поплавок, а на кукане в лучшем случае поблескивали 2-3 красноперки. Рыбак был худ, высок и всегда небрит. К их приходу он расстилал газету, клал на нее 2-3 огурца, кусочек хлеба, помидор, а иной раз и четвертинку московской, стоившей до войны в непопранные гитлеровцами времена 3 рубля 20 копеек. Один из двоих, Костя или Дронов, оставался у этого импровизированного стола, а другой удалялся метров на 100 в густые камыши с уже пожелтевшими верхушками, захватив одну на двоих удочку. Впрочем, и та бросалась там на какую-нибудь мокрую кочку, а суровый человек, объявивший при первом знакомстве «Зовите меня просто Герасимом», ну, словом, Герасим и точка, доставал из кармана свернутый в жгут бикфордов шнур и, откашлившись, начинал. «Значит так, Сергей Тимофеевич поручил мне вас обучать обоих, как надо пользоваться этим хозяйством. Кого взрывать будете и когда, мне этого знать в деталях не положено. Одно скажите, характер цели. Сам удостоверяю, парни вы видные, крепкие, ладные, да и умом не дураки, как я погляжу. Поэтому верю, что за несколько занятий натурально этим делом овладеете, так что сможете даже имперскую канцелярию взорвать, если бы она на Московской улице в Новочеркасске стояла. Первым делом вы должны научиться крепить бикфордов шнур к взрывчатке, как эту взрывчатку подкладывать, помнить, сколько он горит и какое расстояние за это время можно преодолеть, чтобы выйти из зоны поражения». После 6-го занятия Герасим единственный раз за все время их общения улыбнулся. «Спасибо вам, хлопчики, и примите эти мои слова как одобрение. Было бы мирное время, я бы вам по пятерке за владение взрывным делом поставил, Ну а сейчас пожелаю, чтобы тот объект, ради которого мы сейчас занимаемся, красиво взлетел на воздух в ваше голубое небо над Новочеркасском, ребятушки. А я на Донбасс подался. Теперь у меня там занятия новые по обучению взрывному делу предстоят.